Дмитрий Парсиев. Вамп. Книга третья из серии «История одного эволюционера». Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Очень тяжел мир на минус третьем уровне духовности. Каждый вдох — борьба с плотностью. Каждый шаг — сражение с силой всемирного тяготения. Здесь даже думать больно. Да-да. Я уже вижу, как вы посмеиваетесь. Мол, ну, это ты учудил, Витя. Мол, тебе, Витя, даже думать и то больно. Смейтесь сколько хотите. Думать всегда больно, а в этом мире особенно. Казалось бы, у меня простая задача. Доберись до куска редкой серы, хватай и чеши к порталу. И, может быть, тебе повезет. Может быть, тебе удастся обойти тысячу других таких же раскоряченных бедолаг и попасть в десятку счастливчиков. О чем тут думать? А тут есть о чем думать. Еще как есть. Вон, к тому куску гребут сразу двое грязных оборванцев. Скорее всего, они доберутся до него раньше меня. Какой смысл переть туда третьим? Да еще и с явным отставанием. Уж лучше вон на тот кусок нацелиться. На него желающий всего один. И этот один дальше меня. Этот один опоздает. А вон тот кусок подальше вообще бесхозный. Пройди лишние 20 шагов и бери безо всякой конкуренции. Но, как всегда, есть «но». При гравитации в 7,5G эти 20 лишних шагов могут и боком выйти. К тому же там лава побулькивает. Там чего доброго и провалиться можно. А тот добытчик одинокий, когда увидит, что вперед меня не успевает, просто-напросто изменит курс и погребет мне наперерез. А мне не нужен никакой перерез. В портале всего 10 посадочных талонов. Здесь на минус третьем сражение затягивается до неприличия. Вы спросите: «Ну и что ты надумал, Витя?» А я отвечу: «Надо переть к тому куску, на который двое глаз положили. По той простой причине, что эти двое до куска не дойдут. Эти двое сцепятся раньше. А я их обойду под шумок. Вот так вот. Вот такой мой коварный план. А вы говорите, думать не больно. Больно еще как. Просто не думать еще больнее. Делаю 4 шага. Мучительно толкаю в себя вязкий воздух минус третьего мира. Потом давлю из себя отработку. Теперь еще 4 шага. Вдох-выдох. 4 шага. Ага. Замечаю, что голубчики-конкуренты мои уже зыркают друг на друга недобро. Они уже сами понимают, что без боя им не разойтись. Главное, чтобы меня они не сразу заметили. Я двигаюсь немного иным курсом, делаю вид, будто тот кусок мне совсем не интересен. Есть! Бродяги схлестнулись. Пошло месилово. Бьют друг друга жестоко. О честном поединке даже речи нет. Ставка на убийство любой ценой. Первая часть моего плана удалась. Начинаю понемногу загребать в сторону серы. Отставляю ногу в бок, будто камешек попался на пути, будто вынужденно ногу сместил, а затем будто еще раз камешек, и снова шаг чуть в бок, а потом еще раз и еще. Бродяги остались за моей спиной. Оторвался на несколько шагов. Все, теперь можно не тратить силу на обманные маневры. Я теперь успеваю. 3 шага всего осталось. Я уже очень хорошо могу разглядеть ценную добычу. Сверхтяжелая сера, алхимический реагент, чрезвычайно редкий. Но тут бродяги меня заметили. И мой коварный план дал сбой. Бродяги, сука, резко передумали друг друга убивать. Ну, так-то, конечно, когда я такой красивый тяну свою руку, загребущую к вожделенному куску породы, смысл дубасить друг друга актуальность потерял. Припускают за мной рука об руку. Даже друг друга поддерживают. Да я прям миротворец какой-то. Примеряю непримиримых врагов. Ненадолго, конечно, если меня догонят и серу отберут, и примирение тоже актуальность потеряет. Проталкиваюсь через тугую атмосферу. Моя цель — портал. Бродяги отстают от меня почти на 10 шагов. Для этого мира отставание большое. К тому же они дыхание позбивали, пока дрались. Не догонят. А я уже вижу портальную площадку. 100 шагов до нее. Для этого мира расстояние большое. Можно и не дойти. А почему так много народу чешет к порталу? Неужели все успели редкой серы натырить? Нет, нифига подобного. Больше половины из них даже не пытались искать серу. Зачем ее искать, если можно отобрать? Вон та парочка, что не тратила время на маневры, меня явно обгоняет и явно на меня посматривает. Плохо дело. Двое бродяг за мной по пятам чешут, другие двое на подходе встречать будут. Такого мой коварный план не предусматривал. И что делать? Не знаю, что делать. С четырьмя мне никак не справиться. Хоть серу выбрасывай. Встречающая парочка все ближе. Обойти себя они не дадут. Бродяги за моей спиной в спину дышат. Рвут легкие на ходу. Понимают, иного шанса не будет. Думай, голова моя тяжелевшая. Думай скорее. Нужен новый план. А ведь мне только что мысль приходила. Тужусь, напрягаю последние силы перегорающего моего разума. Вспомнил. Хоть серу выбрасывай. Серу можно бросить, они отстанут. Но это плохой план. Что я буду делать без серы? Или тоже попробуй отобрать. А у кого я буду отбирать? Кручу головой и вдруг вижу. Мать! Не надо ни у кого отбирать. Вон лежит кусочек. Маленький, правда, меньше моего. Но хоть какой-то. Шакалы, что меня обошли, уже руки в замах отводят. Думают. Сейчас меня бить начнут. Фиг вам. Бросаю серу в аккурат между встречающими и догоняющими, как шайбу на вбрасывании. Что, не ожидали? Рвите друг другу глотки, а я в сторонку. Я в сторонку. Шаг. Еще шаг. Отошел. Спешу к другому куску. За моей спиной начинается битва. Двое на двое. Плевать. Мне не до них. Подбираю серу. До портала шагов 20. Пара алкачей уже на площадке. Дух переводит. Ничего, 8 талонов еще не прокомпостировали. Осталось 10 шагов. Еще трое заползли. Половина мест на новом ковчеге занята. Надо поторопиться. Но я и так спешу, как могу. И тут пласт затвердевшей лавы проламывается снизу и в башке вылазит. Лавовый аспид. Уровень неизвестен. Ну что ж, вот значит, в чей хвост моя плеть превратилась. Лавовый аспид. Выталкивает свое тело на поверхность подостывшей корки. Я хлещу его по башке и пытаюсь обойти. Может, отстанет? Нет, не отстает. Мне каких-то 5 шагов осталось. 8 тел уже на портальной площадке и 9 всего в шаге. Ломлюсь бешеной улиткой. Ну же, всего 3 шага осталось. Аспид хватает меня пастью за пятку. Падаю на четвереньки, пытаюсь вырвать ногу тщетно. У него пасть капкан. Сапог рассыпался на пиксели. Прощай, мой полный сет. Скреплю зубами. Ползу к портальной плите. Боль адская. Ногу, как в мясорубке, крутит. Хватаясь руками за портальную плиту, тащу на нее себя вместе с аспидом. Аспид на плиту не хочет. Зацепился и повис, как якорь. А мне проще ногу себе отрубить, чем забить эту тварь. Конкурент уже на подходе. Черт с ним. Лучше без ноги, зато жив останусь. Бью по собственной конечности чуть ниже колена. Удар, второй, третий. Кость с хрустом перерубается. Аспид сползает с портальной площадки, забирая с собой часть моей ноги. Внимание! Портал полностью заполнен. Начинается перемещение. Портальная площадка окутывается силовым полем. Главное, успел. А нога отрастет. Я надеюсь. Да нафиг! С моей регенерацией обязательно отрастет. Внимание! Вы перемещены в мир с нейтральной духовностью. Поместите добытую серу в свой инвентарь и откройте окно торговли. Ценный ингредиент понадобится для восстановления настроек и обратной телесной трансформации. Понимаю. Вот для чего сера была нужна. Чтобы превратить меня обратно в демона 20 уровня. Открываю инвентарь наработанным движением, перемещаю серу из своей левой руки. Это что еще за фигня? Почему вместо целого куска породы у меня какая-то давленная крупа? И тут же догадываюсь. Пока сражался с аспидом, кусок раскрошился. Он и так был невелик, а теперь... Объем вещества критически недостаточен. Восстановление прежних настроек будет осуществлено на 8%. Вы согласны? Мля. А вот что будет, если я скажу, что не согласен? Меня выкинет обратно в кратер? Одноногим? Но сраные 8%. Черт с вами. Жму на согласие. Восстановление настроек произведено. Выше головы, оборванцы. Может быть, вам повезет. Я плохо понимаю, куда меня занесло. Окутывающая площадку силовое поле исчезло. Теперь вместо кратера застывшей лавы вижу вокруг помосты. На помостах скамьи, на скамьях разнорасовые разумные. Сидят, как зрители в цирке, на нас горемычных кидают оценивающие взгляды. Ну, капец. Сейчас все будет по законам жанра. Из одной жопы мы выбрались, но выбрались не на свежий воздух, просто перебрались в другую жопу. Сейчас нас будут в рабство продавать. Или на гладиаторские бои. Ага, классный будет из меня гладиатор, одноногий с 8% восстановленного потенциала. Противники будут дохнуть от смеха. Вон уже и распорядитель расхаживает, привлекая внимание почтенной публики. «Итак, дамы и господа», — соловьем запел распорядитель, — «эти 10 закаленных воинов, прошедшие многие годы борьбы в немыслимом по тяжести мире, обошли и изрубили на куски 1000 конкурентов, чтобы прорваться к порталу». Насчет многих годов распорядитель, по-моему, приврал, хотя там же времени нет как такового. Сколько я шатался по -3, одному богу известно. «Стражники, блюстители, бойцы, телохранители, ищейки, преследователи, ваши верные последователи. Они смогут все. Они способны на все». Ушлый распорядитель, не щадя голосовых связок, набивает нам цену. «Плету стихотворно, цена смехотворна, цена фиксированная. 10 000 за каждого. Начинаем с наиболее уважаемых домов. Прошу вас, лорд Тимерий, право первого выбора за вами». Со скамеек по очереди поднимаются важные лорды и леди и отбирают себе по одному грязному бродяге, будто диковинного щенка для личной псарни. Меня одно радует — гладиаторства не будет. И меня не радует другое — разобрали всех, кроме меня. И вот тут прямо сильно сомневаюсь, что меня просто так отпустят и цену за портал не выставят. Выставят, можно даже не сомневаться. «Неужели никто не возьмет одноногого воина?» — голосит распорядитель и недовольно косится на меня, как на подгнивший несвежий товар. «Неужели никто не проникнется судьбой этого бедолаги? Ведь его придется отправить обратно». «Как обратно? Меня обратно? Не-не, давай, мужичок, дави на жалость. Пусть лорды проникнутся моей судьбой. На -3 с 2-то ногами делать нечего, а уж мне тщетно». Начинается обратный отсчет. Вы будете возвращены на прежнее место. 9, 8, 7, 4, 3. Да как так? Неужто все напрасно? Постойте! С заднего ряда поднимается мой припозднившийся спаситель. Я его возьму. Благородный поступок с вашей стороны, лорд! Распорядитель, всматриваясь, стремясь узреть моего благодателя. «Лорд Аристарх!» Имя лорда распорядитель почему-то произносит без прежнего энтузиазма. Видимо, его узнал. А узнав, понял, что на жалость давил зря. Жалость в данном случае неуместна. Поворачивает голову ко мне, и взгляд у него сочувствующий. «Ну что ж, парень, — говорит он мне негромко, — тебе что так, что эдак, не повезло».